Когда я замолчала, Джо откинулся на стуле и провел ладонью по лицу. «Понимаю. Вы хотели сделать как лучше, — сказал он, — но, пап, не то место, куда вам следовало ходить. Откровенно удивлен, что Софи там бывала. Такие типы, как Нейл, представляют опасность. Это Сара из стоматологической клиники уверена, что Софи посещала именно этот паб на Грин-стрит? Принц Уэльский есть еще в западном Креатоне. Приличное заведение больше подошло бы для Софи». Я колебалась. Может, я действительно попала не в тот паб? «Вот что, загляну-ка я туда сам». Джонни успел договорить. Том заглянул в дверь и сообщил, что они готовы. В парке Аманда едва держала себя в руках и то и дело озиралась. Не представляю, что ей стоило выйти за порог после нескольких месяцев добровольного заточения в доме. Яркий свет, шум со всех сторон. Не слишком ли это тяжело для нее? Том подставил солнцу лицо. День стоял замечательный. На фоне голубого задника неба, хлопая на ветру хвостами, плыли разноцветные воздушные змеи. Радостные крики детей мешались с пением птиц и запахом свежескошенной травы. Том чихнул. «Сенная лихорадка», — объяснил он, сморкаясь. Софи тоже ею страдает, постоянно хлюпает носом. «Кале бы здесь понравилось, правда, Томас?» — спросила Аманда. «Конечно, она любила гулять». Том повернулся ко мне. «Но вышла бы, закутавшись, с длинными рукавами и в юбке до пола. Ей казалось, что она толстая, понятия не имею почему. У нее была красивая фигура. Софи, вот та, с наступлением лета не вылезала из бикини. Эдакая жерть». «Вы любите солнце, Дженна?» «Да, хотя из-за лекарств, которые мне прописали, вынуждена беречь кожу. Приходится все время мазаться кремом от загара. Помните наши праздничные выезды с девочками на природу?» — вступил в разговор Джо. «Мы заканчивали их мороженым. Пойду куплю». Вдвоем с Томом они отправились к красному фургону с гигантским рожком на крыше. А мы с Амандой сели на кованую скамейку и стали смотреть на пруд. «Жарко!» — Аманда помахала перед лицом рукой. «Надо было вместо мороженого попросить купить воды». «Хотите пить?» «Да, пожалуйста, сходите, скажите им». Я потащилась за Томом и Джо, которые, увлекшись разговором, встали в конец вившейся вокруг дуба очереди. С облегчением, спрятавшись от солнца в тени его ветвей, я уже собиралась сказать им про воду, как сообразила, что они спорят. «Прекрати, Джо, мы же братья! Прошлого не изменить!» «Дженна?» Он заметил меня. Его голос стал мягче, и он заговорил своим обычным тоном. «Все в порядке?» «Аманда хочет пить, купите бутылку воды». «Обязательно, день-то какой выдался». Он расстегнул воротник и освободил шею. Я пошла к подножью холма, но, обернувшись, заметила, что Том и Джо больше не ругаются, а напряженно стоят, сложив руки, и вообще не разговаривают друг с другом. Прикрыв от солнца глаза, я смотрела, как утки клюют размокший хлеб, брошенный детьми и их мамашами. «Кале любила кормить птиц», — проговорила Аманда. «Как-то раз попросила устроить праздник, на котором сама была бы принцессой-лебедь. Я не смогла купить подходящий костюм. А Том все время проводил на работе, времени у него не было. Тогда Джо купил в магазине рукоделие перья и, наклеив их на картон, смастерил крылья. Никогда не забуду ее лица». Аманда тяжело и горестно вздохнула, и я взяла ее за руку. «Расскажите о том празднике». «Мы праздновали...» Она запнулась и кашлянула, словно отвыкла от звуков собственного голоса. «Мы праздновали дома. Играли в «Передай другому» и прочие традиционные игры. В то время на что-то больше денег не хватало. Пару лет назад мы водили дочерей выпить вечером чаю в Фортнум энд Мейсон, после чего отправились на шоу в Вест-Энде, а в прошлом году летали в Париж. Сама я, когда была молодой, никогда не оставалась на день рождения в Англии. И им хотела доставить такую же радость, провести свой особенный день в другой стране. Но, если честно, Все их разговоры были о детских праздниках, о тех временах, когда Софи хотела прикрепить ослику хвостик, а вместо этого всадила канцелярскую кнопку в бедро Джо. Воткнула не так уж глубоко. Не думаю, что было слишком больно, но он прыгал на одной ноге и так вопил, что девочки попадали со смеху. Я стремилась дать им все. Но в Париже шел дождь. Мы поплыли на катере по Сене и очень замерзли. Не такую я хотела оставить им память, но Кале, должно быть, понравилось, потому что через несколько недель она вернулась туда с Натаном. Я думаю, в юности дни рождения всегда ждешь с замиранием сердца. Радует предвкушение. Вырастаем и теряем это ощущение. Может быть. Но мне казалось, что я им постоянно чего-то не додавала, разочаровывала их. В чем все дети нуждаются, так это в материнской любви. Я поморщилась, сообразив, как банально прозвучали мои слова. Любви во мне хоть отбавляй, но некому ее отдать. В глазах Аманды блеснули слезы, я обняла ее за плечи. В воздухе колокольчиком зазвенел смех, и мы обе посмотрели направо. Там, на лужайке, поросшей бутылочного цвета травой, две маленькие девочки в одинаковых джинсовых костюмчиках затеяли игру в салочки. Я заметила, как поднялись у Аманды плечи, и она прерывисто вздохнула. Аманда следила, как девочки гоняются друг за другом. Я же смотрела не на них. Позади, в тени деревьев, среди солнечных бликов, сидел на лавочке человек в черном капюшоне. Голова его была слегка повернута на бок, словно он знал, что я гляжу на него, но он не думал двигаться с места. Вернулись Том и Джо с полурастаявшим мороженым. С краев вафельных рожков на землю падали капли. Джо пытался затеять разговор, но Том с Амандой не могли оторвать глаз от девочек, а я — темной фигуры. Доев мороженое, мы поднялись, человек в капюшоне тоже встал. Когда мы шли к выходу, Том и Джо обсуждали рыбалку на озере, но я почти не слушала. Наконец, не сдержалась и оглянулась. Девочки продолжали игру, а неизвестный исчез. Вытягивая шею, я старалась проникнуть взглядом сквозь деревья, будто он мог там спрятаться. А был ли он здесь вообще? «Вы в порядке, Дженна?» — спросил Джо. «Да-да, спасибо», — ответила я, покривив душой. Несмотря на доводы Ванессы и ее объяснения относительно вторичного травматического стресса, мой страх ширился, как рябь на воде пруда с утками, и я не могла его успокоить. Глава 32. Гарри придет смотреть на животных не раньше 10. Я же явилась в клинику вскоре после 9, проснулась с рассветом, стараясь похоронить мысли о Кале под спудом воскресных забот. —